Глава 18. Гнезно. Несправедливое обвинение. Илья увидел. Не молодой, а брюскший мужчина с порядочным брюхом и давно не стриженной бородой. Нет, такой Илье даже близко не соперник. Сидел боярин хоть и высоко, но от соседей по столу, приближенных к Болеславу бояр, отличался разительно. Почти не ел, ковырял ножом почти нетронутый кус мяса на блюде, мял в левой руке лепешку. В общем, уважения к княжескому угощению не выказывал. Вызвать такого? Илья вздохнул. Ни чести, ни славы. Гораций Клис был прав. Это как медведю утку убить. Старую больную утку. Конечно, боярин может выставить вместо себя другого бойца, обычное дело. Бате вон тоже не пришлось бы самому отвечать на вызов. Любой из его сыновей с огромным удовольствием уделал бы рискнувшего бросить вызов князь-воеводе. У этого, однако, сыновей нет, значит, выставит кого-то из дружины. Если кто согласится, тоже не факт, потому что Илью, как поединщика, в Гнезно уже знали. Идти на верную смерть мало кому охота. Княжич вздохнул. Он воин, а не палач. И боярин Ядржей вызывал у него скорее жалость, чем гнев. Да, не пустил на свое подворье, даже поговорить не вышел. Но когда в твои ворота с непонятной целью ломится рыцарь, о котором ты знаешь лишь то, что он изрядно владеет мечом и вдобавок любимчик твоего князя, а князь, что правду таит, совсем не против забрать твои земли, как тут поступить? Может, именно так, как поступил Ядржей? «Старший, ты чего?» Нурман хлопнул Илью по плечу, прерывая размышления. «Я думаю, Гудмунд, тебе это недоступно». «Ха-ха! Могу даже сказать, о чем ты думаешь», — пророкотал Свей, указав на соседнее крыло стола. «Вот об этом жирном хомяке!» Илья фыркнул и потянулся за кубком. Но остановился. Довольно хмельного. Ссориться с боярином не хотелось. Илье вообще не хотелось иметь с ним дело. Но девка, которая у него живет, сестра Жерки, а дочь Славья, он должен найти. Должен, и все. Глянуть на нее, еще раз подержать в руках, а там как получится. «Подвинься!» Илья отпихнул Гудмунда, похлопал по плечу сиди, оторвавшегося от сочной телятины Маттаха, и вылез из-за стола. Кубок он тоже прихватил. Пройдя мимо помоста, на котором располагался княжеский стол, цапнул кувшин с вином. Князья, занятые разговором, не заметили. Заметил Горацик, но ничего не сказал. С кувшином в одной руке и кубком в другой Илья прошествовал через зал, пнул подвернувшегося пса. Уселся на скамью напротив боярина, потеснил локтем какого-то разодетого шляхтича. Тот вызверился было, но, узнав Илью, заулыбался и подвинулся, уступая место. Илья поставил на стол кубок и кувшин, глянул на боярина в упор. Тот встретил взгляд на удивление твердо, может, не признал. «Эй, рыцарь, я Садзимир!» Один из соседей Ядржея взмахнул кубком, едва не расплескав содержимое. «Рыцарь Садзимир, выпьем со мной, друг, за то, как славно ты ссадил саксонца. Выпьем, чтобы им, германцам, так жилось, как тому Вихману после сшибки с тобой. А мы, храбрые рыцари, били немчин везде и всегда». Илья тоже поднял кубок. На лихитского рыцаря он при этом не глядел. Смотрел только на Ядржея, сурово. Однако тот взгляда не опускал. «А ты со мной выпьешь, боярин?» — спросил он. Ядржей покачал головой. «Почему же?» «Не хочу». «А придется», — процедил Илья, наполняя кубок боярина. «Или я убью тебя прямо здесь». «Убивай», — коротко ответил Ядржей. «Без вызова», — сказал, — равнодушно. Убивать его Илья не собирался. Мог бы унизить, оскорбить, например, ухватить за бороду и макнуть в вино, от которого тот отказался. Но не стал. Не хотелось. Даже не потому, что такое обесчестило бы не только боярина, но и самого Илью. Досели в Гнезно его знали как рыцаря, скинувшего с седла прославленного саксонского поединщика. Княжичу не льстила слава человека, который оттаскал за бороду почтенного немолодого боярина. А потом еще и виру заплатил, потому что не станет ядержей на поединок его вызывать, а подаст жалобу князю, которую тот наверняка удовлетворит. «Эй, зачем это?» — воскликнул рыцарь Садзимир. «Нельзя убивать за то, что не стал пить». «А за оскорбление можно?» — спросил Илья. «За оскорбление нужно!» — с пьяной веселостью воскликнул лихитский рыцарь, вскакивая. «Кто тебя оскорбил? Мы его вместе убьем!» «Вот он!» — Илья показал на боярина. «Он?» — Садзимир глянул сверху вниз. «Ядржей? Не верю!» «А вот», — произнес Илья, буравя взглядом боярина, — «я к нему в гости пришел, а он меня на порог не пустил. Разве это не оскорбление?» «Что, правда?» — Садзимир наклонился, чтобы посмотреть в лицо Ядржея. «Да», — ответил тот, — «не пустил. Он хочет убить девицу, мою гостью. Пока я жив, этого не будет». «Убить девицу?» — изумился рыцарь. «За что, Илья?» Но еще больше изумился сам Илья. «Что за чушь?» — воскликнул он. «С чего ты взял такое?» «А что, не так?» «Не так», — сердито бросил княжич. «Я поговорить с ней хочу, ясно? И ты лучше не мешай. Не то осерчаю и двор твой штурмом возьму». «Нельзя!» — снова влез Садзимир. «Нельзя штурмом. Князь не дозволяет. А ты, боярин, ему верь. Он рыцарь. И не какой-нибудь немчина, наш. Девка-то хоть красивая?» «Кому как». Илья приложился к кубку в одиночку и закусил колбасой из тарелки соседа. Впрочем, рыцарь этого даже не заметил. «Мне нравится. Если хочешь посвататься, я не против». «Меня просватали давно», — вздохнул Садзимир. «Сыновей уже двое, а жену вторую нельзя. Бог не велит». Рыцарь с важностью перекрестился. «Поклянись Богом, что не сделаешь царице зла», — потребовал Ядржей, встрепенувшись. «Клясться не буду», — отрезал Илья. «Моего слова тебе довольно. Завтра я снова приду. И если опять у ворот меня будешь держать, как пса бездомного, пеняй на себя». Он встал, подхватил кувшин и кубок и отправился в обратный путь. Проходя мимо княжьего стола, вернул полегчавший кувшин на место. На него опять никто не обратил внимания, кроме Горацика. Чех глянул искоса, но вновь промолчал. «А вот хрена тебе собачьего, а не земли боярские!» — злорадно подумал Илья. В ином случае он, возможно, огорчился бы тому, что обошлось без драки, но не в этот раз. Тем более, что боярин всего лишь защищал эту дурочку. Что непонятно, зачем она поцелала воев к Миловиду, если так уверена, что Илья намерен ее убить?